и истина, и путь. В нем полнота спасения и прощения. Лишь в нем ты сможешь сердцем отдохнуть, лишь в нем найдешь в душе успокоение.